На взгляд в узкой губе жило человек 50, и я снова подумал, что напрасно пришел сюда. «Он там богат, он царь тех стран, владыка надо всем Кавказом», — всплыло в памяти строчки Емшана. «Да, Сергей стал князем, настоящим, более настоящим, чем я. Не сравнить, куда мне звать его?» «Ну, по крайней мере, пожму ему руку и попрошу прощения», — решил я на ходу, поправляя перевязь оружия. Антон уже махал мне из приоткрытой двери полуземлянки, откуда дышало теплом и слышался шум. Пригнувшись, я полез вниз по ступенькам, выложенным подогнанными досками, и сбрасывая капюшон. Длинный, не меньше 20 шагов и довольно высокий дом был освещен десятком факелов и жарко натоплен. Посередине горел костер в очаге, выложенным камнем, крышевое бревно поддерживали 4 подпорки, красиво увенчанных настоящими лосиными рогами. На самих рогах и столбах висело оружие. Вокруг огня кольцом стоял стол с таким же круговым сиденьем. Прямо напротив входа сиденье прерывалось высокоспинным троном, покрытым шкурами. Вокруг стола сидели человек 6 мальчишек и 2 девчонки. Все ели и перебрасывались фразами на русском и финском. Рюти уже стоял у большого сиденья и что-то говорил человеку, сидевшему там, как раз закрывая его от меня. Ощущая на себе взгляды, я шел по утоптанному полу через установившуюся тишину. Рюти разогнулся. Мои глаза встретились с изумленной и радостно расширившимися светло-серыми глазами под светло-русой челкой. «Олег!» — вскрикнула одна из девчонок, в которой я мельком узнал Ленку. Она хотела вскочить, но мешал стол. А Сергей уже шел ко мне, раскинув руки. Свисали широкие рукава кожаной куртки, отделанные вышивкой, и улыбался во весь рот. Мы обнялись на полдороги к его сиденью. Потом я отодвинул Сергея от себя и держал ладони на его плечах, сильных, крутых, негромко сказал. «Я пришел попросить прощения, брат. Я был неправ тогда, почти 3 года назад». «Живой!» — вместо ответа сказал Сергей. «Живой!»